приложением 1 и 2 можно ознакомиться в приложении к аудиокниге. Приложение 3. Альтернативный синопсис книги. Я написал пародию на трактат Киркегора «Или-или» и назвал ее «Ни-ни». Пародия представляет собой воображаемую переписку сына А и отца Б. Дорогой папа, в Нортфилде страшный холод. Октябрь, а уже заморозки. В колледже все хорошо. Я написал отличное сочинение по платоновскому мифу о пещере. По крайней мере, так я думал. Вот только профессор сказал: «Не обижайтесь, но...» Я вовсе не хочу сказать, что с Платоном нужно соглашаться, но вы могли бы хотя бы ссылаться на его анализ, выражая свою точку зрения. Без отсылок к Платону ваше сочинение напоминает весьма волнующую проповедь, лишенную, однако, всякой убедительности и аргументации. Ой, кажется, он недоволен. И поставит мне четверку. Надеюсь, не ниже четверки. С бейсбольными тренировками тоже все хорошо, ребята из команды классные. Даже есть один рекордсмен, набравший 95 очков. Отбивать умеют все. А из меня хороший защитник, лучше многих, мне так кажется. Жаль, что я не умею отбивать. Старшие ребята очень хорошо учатся. Люк до сих пор не получил ни одной четверки. У всех есть четкий жизненный план. Один парень скоро едет учиться в аспирантуру в Королевский институт в Швеции. Еще двое поступают в юридическую школу. Другой парень защищает диплом по компьютерным наукам, ему не придется беспокоиться о работе. А я пока не знаю, кем хочу стать. Кстати, почему в колледже так много богачей? У моего однокурсника есть даже второй дом на Капри в Италии. Несколько дней назад слышал, как ребята обсуждали инвестиционные портфели и котировки акций. Я в этом ничего не понимаю. Мне стоит волноваться? Дорогой сын, ты пишешь, что в Нортфилде холодно, но это все равно, что сказать, что Земля круглая. Поэтому мне можешь об этом не писать. Я и сам прожил в Миннесоте 4 года. Этот прекрасный штат не может похвастаться хорошей погодой. Да, в твоем колледже учатся ребята из более богатых семей, чем наша. Поэтому ты и получил стипендию. Большинство ребят очень способные, но вспомни, что сказал мистер Джонсон в день, когда его сын приехал в колледж. Отличаться от других нормально. Помнишь, я рассказывал тебе об исследованиях Сони Любомирски? Не стоит сравнивать себя с окружающими, сынок, это только вредит. Избегай социальных сравнений и помни, что любую жизненную историю можно отредактировать, как учил Том Уилсон. Помни и о том, что в колледже легко угодить в ловушку счастья. Кажется, что все и учатся лучше, и веселятся больше. Легко угодить и в ловушку смысла. Ведь ты сам написал, что у всех есть четкий жизненный план. Все уже сейчас как будто знают, что делают и меняют мир, а ты нет. Но счастье и смысл не единственные пути к хорошей жизни. Во-первых, жизнь очень длинная. В 18 лет человеку даже не обязательно иметь четкий жизненный план. Возможно, в 30 лет или 40, а может даже в 50, 60 и 70 ты найдешь себе значимое занятие и изменишь мир. Во-вторых, от неудач не застрахован никто, и это нормально. Одна четверка тебя не убьет. Да, я хотел бы, чтобы при возможности ты учился на одни пятерки, как-никак я азиатский родитель. Но я не стану отрицать, я же тебе рассказывал, что мой первый семестр в колледже был катастрофой. Я закончил его с двумя тройками и даже с одной двойкой. Впрочем, тогда в японских университетах оценкам не придавали большого значения. Помню, просмотрев мою зачетку после первого семестра, мой куратор, профессор Накана, сказал: «Ты тоже далеко не улетел», и рассмеялся. Знаешь, какое слово здесь главное? Тоже. Я был не одинок. Другим студентам тоже пришлось нелегко в первом семестре. Это слово подарило мне надежду. Смешной был человек этот профессор Накана. Да, поначалу я никак не мог взлететь, зато потом поймал попутный ветер. Наберись терпения, ты обязательно поймаешь попутный ветер. От рохли к чемпиону, помнишь? Дорогой папа, первый курс почти закончился, даже не верится. Неудивительно, что я мало играл в бейсбол, но все равно разочарован. Февральская травма долго заживала. Надо регистрироваться на осень. Какие курсы посоветуешь выбрать? Как насчет введения в социальную психологию? Может, экономику? Политологию? Кстати, на прошлой неделе в пятницу мы с ребятами из бейсбола ездили в Миннеаполис на рестлерский матч. Я сначала решил, что это ерунда, но ты даже не представляешь, сколько преданных фанатов у этого спорта. Сколько в зале было родителей с детьми. Ты знал, что организации, устраивающие эти матчи, жертвуют огромные средства на борьбу с буллингом? Потом мы пошли во вьетнамский ресторан. Было очень вкусно. Давненько я не ел такого вкусного фобо. Дорогой сын, мне тоже не верится, что первый курс почти позади. Что касается твоей травмы, для тебя это возможность иначе посмотреть на мир и себя. Помнишь, что говорил Ницше? Рассматривать с точки зрения больного более здоровые понятия и ценности, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни, смотреть на таинственную работу инстинкта декаданса. Теперь у меня есть опыт. Опыт в том, чтобы перемещать перспективы. Да, фраза «что нас не губит, делает сильнее» принадлежит не Келли Кларксон, а Ницше. А Тани пережил операцию и сумел восстановиться, как и Дарвиш. В Японии говорят, кто упадет 7 раз, умеет встать на 8. Вот это я понимаю, дух победителя. Я прислал тебе статью Элисон Гопник в Атлантик. Что за удивительная история? Настоящий интеллектуальный квест. Обязательно прочитай ее. Думаю, социальная психология покажется тебе легким предметом. Но не ограничивайся только легкими, бери и сложные. Я так рад, что вы ездили развеяться в город. Такие незапланированные спонтанные путешествия – лучшее, что может быть. Ты изменил свое мнение о рестлинге? Это хорошо. Помню, мы с дедом как-то ходили на соревнования по женскому рестлингу, тогда мне было лет 12. До сих пор не знаю, зачем он меня туда потащил и зачем сам решил пойти. Я даже не вспоминал об этом, пока ты не упомянул про рестлерский матч. Я тоже думал, да кто вообще ходит на такие мероприятия? Я удивился, что у деда такие интересы. Обычно люди его поколения более консервативны. Помню, однажды он привел домой бездомного, накормил его и дал 500 йен, около 6 долларов. Мой папа рассердился, что дед привел домой бездомного. Твой прадедушка был очень хорошим человеком и любил пошутить. Он любил борьбу сумо. Все детство я смотрел соревнования по сумо по телевизору. Надо будет как-нибудь сводить тебя на сумо, когда в следующий раз поедем в Японию. Дорогой папа, я в Копенгагене. Тут красиво и все ходят пешком. Соседи по общежитию неплохие, хотя они слишком заботятся о чистоте и порядке. Занятия интересные, а учиться намного проще, чем в Картлане. Я наконец научился кататься на велосипеде и очень этому рад. Тут все передвигаются на велосипедах, а в рамках одного курса мы выезжаем на велосипедные экскурсии. В следующие выходные я еду в Норвегию. Подруга из Карлтонского университета хочет съездить, а я решил составить ей компанию. Думаю, будет весело. Кстати, в прошлые выходные я смотрел старый фильм Фрица Ланга «М». Его рекомендовал Эберт. Видел? Главный герой «М» — человек с неустойчивой психикой. Он очень меня напугал. Но в конце мне стало его даже жалко. Очень странный и интересный фильм. Я совсем не играю в бейсбол. Даже не знаю, как это осуществить. Тут нет бейсбольного поля. Надо что-то придумать. А еще пора подавать заявление на стажировку. Столько всего надо сделать. Надо. Презренное слово. Не Вирджиния Вулф ли так говорила? Дорогой сын, я рад, что тебе нравится учиться за границей. Помнишь, я рассказывал, как учился в Бейтском колледже? Там случилось столько всего плохого, зато теперь мне есть о чем рассказать. А еще я теперь с радостью вспоминаю те 5 кошмарных летних дней, когда я пытался научить тебя кататься на велосипеде. В первые и второй дни казалось, что у тебя никогда ничего не получится. Ты не мог удержать равновесие даже 2 секунды. Помнишь? Жаль, что не получилось научить тебя кататься в детстве. Не переживай за бейсбола, впитывай все, что может предложить тебе Дания. Говоришь, пора устраиваться на стажировку? Желаю удачи. Надо, презренное слово. Кажется, это из миссис Делуэй. А может, из Волн? Это Бернард говорил? Мне можешь не рассказывать. Вся моя жизнь состоит из слова «надо». Но ты слишком молод, чтобы становиться Бернардом. Не будь слишком серьезен. Иногда полезно отдыхать от социальной и экономической реальности. Иногда полезно подурачиться. Я смотрел «М» Фрица Ланга. Настоящий шедевр. Мрачное, психологическое, насыщенное кино. И один из моих любимых фильмов. Из книг и фильмов можно столько подчерпнуть, а Ланг – прекрасный рассказчик и гениальный редактор историй. Вспоминая свою молодость в Париже, Эрнест Хемингуэй писал: «Если в молодости вам посчастливилось жить в Париже, куда бы вы ни отправились, этот опыт останется с вами навсегда. Ведь Париж – праздник, который всегда с тобой. Пусть таким праздником, который всегда с тобой, для тебя станет Копенгаген. С любовью, папа». Текст читал Максим Чечель.